Глава 9. В трещине. «Ты серьезно?» — спросил Верзила. «Ты хочешь сказать...» — он попытался улыбнуться. «Что есть настоящие марсиане?» «А ты поверил бы мне, если бы я сказал, что они есть?» «Нет!» — Верзила пришел к внезапному решению. «Но это не важно. Я сказал, что участвую в этом деле, и назад не подамся!» Машина снова двинулась. Слабый марсианский рассвет осветил окрестности, когда пескоход приблизился к трещине. Последние полчаса он шел медленно, разрезая тьму мощными фарами, иначе, как сказал Верзила, они могли бы найти трещину слишком быстро. Дэвид выбрался из машины и приблизился к гигантскому разлому. Внутрь свет еще не проник. Черная зловещая дыра тянулась в обоих направлениях, сколько охватывал глаз, а противоположный ее край казался неопределенным серым выступом. Дэвид посветил фонариком вниз, луч растаял в пустоте. Сзади подошел Верзила. «Ты уверен, что это то самое место?» Дэвид осмотрелся. «Согласно картам, тут ближайший подход к пещерам. Далеко ли мы от фермы?» «Около 2 миль». Землянин кивнул. Маловероятно, чтобы тут появились фермеры, особенно сразу после проверки. Он сказал, не будем откладывать. «А как ты собираешься это сделать?» — спросил Верзила. Дэвид уже извлек из машины ящик, который Верзила привез из Вингрет-Сити. Он открыл его и достал содержимое. «Когда-нибудь видел такое?» — спросил он. Верзила покачал головой. Рукой в перчатке потрогал 2 длинные шелковистые веревки, соединенные поперечинами на интервалах 12 дюймов. «Веревочная лестница?» «Да, лестница, но не веревочная. Это крученый кремний. Легче магния, прочнее стали, и температура Марса ему не страшна. Используется обычно на Луне, где сила тяжести низкая, а горы высокие. На Марсе для него особого применения нет. Слишком плоская планета. Мне повезло, что Совет нашел одну такую штуку в городе». «А что она тебе даст?» Верзила оглядел лестницу до конца, на котором оказался металлический шар. «Осторожнее», — предупредил Дэвид. «Если предохранитель отключен, можешь пораниться». Осторожно взяв шар в свои длинные руки, он что-то повернул в нем. Послышался резкий щелчок, но шар, казалось, не изменился. «Теперь смотри». Почва Марса становилась все тоньше и совсем исчезала у трещины, обнажая голую скальную поверхность. Дэвид наклонился и слегка прижал шар к скале, красноватой в утреннем свете. Отнял руку, и шар остался на месте, держась под непривычным углом. «Подними». Верзила взглянул на Дэвида, наклонился и попробовал поднять. Малыш выглядел очень удивленным, потому что шар остался на месте. Верзила дернул его изо всех сил, но тот даже не сдвинулся. Верзила сердито спросил. «Что ты сделал?» Дэвид улыбнулся. «Когда предохранитель спущен, нажатие на шар высвобождает тонкое силовое поле длиной примерно в 12 дюймов, которое врезается в скалу. Конец поля расширяется в 2 направлениях, образуя букву «Т». Концы поля не острые, а тупые, так что, дергая в разные стороны, шар не высвободишь. Единственный способ — оторвать его вместе со скалой». «А как его снять?» Дэвид пропустил в руках 100-футовую лестницу. На противоположном конце оказался такой же шар. Он повернул его, прижал к скале. Шар остался на месте, а примерно через 15 секунд первый шар отпал. Если активируешь один шар, второй автоматически отключается. Конечно, если включить предохранитель на активированном шаре, он тоже отключится. Дэвид наклонился, проделал это и поднял шар. А другой останется действующим. Верзила присел на корточки. На месте шаров виднелась узкая щель примерно в 4 дюйма длиной. Он не мог бы вставить в нее даже ноготь. А Дэвид Стар продолжал. «У меня воды и пища на неделю. Боюсь, кислорода хватит не больше, чем на 2 дня. Но ты все равно жди неделю. Если не вернусь, вот письмо. Доставишь его в совет. Подожди, ты ведь не думаешь всерьез, что эти сказочные марсиане... Я думаю о многом. Я могу сорваться. Может подвести лестница. Могу случайно укрепить ее в слабом месте. Все, что угодно. Могу я на тебя рассчитывать? Верзила выглядел разочарованным. Забавно. Я буду сидеть здесь, пока ты рискуешь. Так действует команда, Верзила. Тебе это должно быть известно. Дэвид встал на самый край трещины. Перед ним на горизонте поднималось солнце. Небо бледнело, и из черного становилось фиолетовым. Трещина, однако, оставалась непроглядно темной бездной. Разряженная атмосфера Марса плохо рассеивает свет, и только когда солнце будет в зените, вечная тьма в ее глубине просветлеет. Дэвид аккуратно опустил лестницу в трещину. Она не издала ни звука, касаясь стены. Шар прочно удерживал ее на краю скалы. В 100 футах внизу послышалось, как 1 или 2 раза ударился второй шар. Дэвид дернул лестницу, чтобы проверить ее прочность, затем, сжимая в руках верхнюю поперечину, опустился в бездну. Конечно, на Марсе человек испытывает чувство полета, но не в этот раз. Собственный вес Дэвида, включая 2 цилиндра с кислородом, самых больших, какие нашлись на ферме, был почти равен нормальному земному. Голова его в последний раз показалась над поверхностью. Верзила смотрел на землянина широко раскрытыми глазами. Дэвид сказал: «Теперь уходи и уведи с собой машину. Верни в совет фильмы и проекторы, а здесь оставь скутер». «Ладно», — кивнул Верзила. «На всех пескоходах есть 4-колесные платформы, которые могут передвигаться со скоростью 50 миль в час. Они неудобные и не дают никакой защиты ни от холода, ни от песчаных бурь. Но когда пескоход выходит из строя, в нескольких милях от дома скутер лучше, чем ожидание, пока тебя найдут». Дэвид Старр посмотрел вниз. Было слишком темно, чтобы видеть другой конец лестницы. Она просто уходила во тьму. Свободно свесив ноги, он начал спускаться на руках, считая при этом перекладины. При счете 80 он протянул руку, поймал свободный конец лестницы и принялся раскачивать его, предварительно закрепив ноги и освободив обе руки. Дотянувшись до 2-го шара, он прижал его к скале справа от себя. Тот остался на месте. Дэвид дернул. Шар не поддался. Дэвид быстро переместился, захватив перекладину так, чтобы лестница снова могла свисать. Одной рукой он придерживал ее, ожидая, когда она поддастся. Когда это произошло, он оттолкнул ее от себя, чтобы шар сверху не задел его. Он ощутил слабый маятниковый эффект, когда шар, 30 секунд назад находившийся наверху, теперь раскачивался в 180 футах под поверхностью Марса. Дэвид посмотрел вверх. Видна была широкая полоса фиолетового неба, но он знал, что по мере его спуска она будет все более сужаться. Он спускался все ниже, через каждые 80 перекладин устанавливая новый якорь. Вначале справа от себя, затем слева, но сохраняя общее вертикальное направление. Прошло 6 часов. Дэвид вновь остановился, немного поел и глотнул воды из фляжки. Все, что он мог сделать для отдыха, зацепиться ногами и немного расслабить ноющие руки. Ни разу во время спуска не встретился горизонтальный уступ, достаточно широкий, чтобы на нем можно было перевести дыхание. Такого уступа не было видно на всем пространстве, освещенном фонариком. Это было плохо и в другом отношении. Дорога наверх, если, конечно, она состоится, будет еще более сложной. Придется каждый раз переставлять шар, насколько сможет дотянуться рука. Конечно, это можно сделать, и это делалось не раз, но на Луне. На Марсе тяготение в 2 раза сильнее, и подъем будет ужасно медленным. Гораздо медленнее спуска. «Да и спуск, — мрачно подумал Дэвид, — достаточно медленный. Он спустился не более чем на милю. Внизу только чернота. Вверху сузившаяся полоска неба посветлела. Дэвид решил подождать. Его часы показывали 10:30 по земному времени. На Марсе сутки лишь на полчаса больше земных. Скоро солнце будет над головой». Он трезво размышлял, что карты марсианских пещер могут быть лишь приблизительными, так как составлены на основании отражения волн. При малейшей ошибке он может оказаться в нескольких милях от истинного входа в пещеры. До входа и вообще может не быть. Пещеры могут быть природными образованиями, как Карлсбадская пещера на Земле. Правда, эти марсианские пещеры достигают сотен миль в длину. Он почти сонно ждал, вися на лестнице в темноте и тишине. Сгибал и разгибал онемевшие пальцы. Даже в перчатках ощущался марсианский холод. Пока он спускался, движение давало тепло, но стоило на минуту остановиться, и сразу охватывал холод. Он уже почти решил возобновить спуск, чтобы не замерзнуть, когда заметил тусклые проблески. Подняв голову, он увидел медленно опускающуюся полоску солнечного света. Солнце пришло в трещину. Потребовалось 10 минут, чтобы свет достиг максимума и стал виден весь солнечный диск. Хотя и маленькое, на земной взгляд, солнце занимало четверть ширины трещины. Дэвид знал, что светло будет примерно с полчаса, а потом на 24 часа вернется тьма. Раскачиваясь, он быстро огляделся. Стена трещины оставалась ровной, шершавая, но тем не менее вертикальная, как будто кто-то прорезал поверхность плохо заточенным ножом. Противоположная стена теперь была значительно ближе, чем на поверхности, но Дэвид решил, что понадобится спуститься еще на милю, прежде чем он сможет ее коснуться. И пока он еще ничего не обнаружил. Ничего. И тут Дэвид увидел темное пятно. Дыхание со свистом вырывалось из его груди. В одном месте стена была значительно темнее, то ли особый выступ, то ли тень. Дело не в этом, а в том, что пятно прямоугольное. У него совершенно правильные прямые углы. Оно должно быть искусственным. Похоже на дверь в скале. Дэвид быстро перехватил нижний шар лестницы, потянулся как можно дальше в направлении пятна, закрепил шар. Потом второй, в том же направлении, но дальше. Умоляя солнце продержаться еще немного, он торопливо переставлял шары в надежде, что пятно — не оптическая иллюзия. Солнце пересекло пропасть и коснулось ее противоположного края. Желто-красная скала, лицом которой он висел, снова становилась серой. Но противоположная стена пока была освещена, и он все еще мог видеть пятно. Теперь Дэвид находился от него в 100 футах, и каждая перестановка шара приближала его еще на ярд к цели. Сверкая, солнечный свет скользил по противоположной стене, и когда Дэвид достиг края пятна, трещина снова погрузилась во тьму. Пальцы в перчатках нащупали края углубления. Гладкая, безупречно ровная линия. Такое может создать только разум. Солнечный свет ему больше не нужен. Достаточно фонарика. Он просунул лестницу в углубление и услышал, как сухо стукнул внизу шар. Горизонтальная поверхность. Он быстро спустился и через несколько минут стоял на скале. Впервые более чем за 6 часов у него под ногами была прочная опора. Он подтянул лестницу, поставил шар на предохранитель и дезактивировал его. Оба конца лестницы были свободны. Обмотав лестницу вокруг пояса и руки, Дэвид осмотрелся. Углубление в скале имело примерно 10 футов в высоту и 6 в ширину. Освещая дорогу фонариком, он прошел вглубь и оказался лицом к лицу с гладкой стеной, преграждавшей путь. Это тоже работа разума. Иначе не может быть. Но все же это прочный барьер. и дальше ему не пройти. Вдруг Дэвид ощутил резкую боль в ушах и повернулся. Возможно, только одно объяснение. Каким-то образом давление воздуха увеличивается. Вернувшись назад, Дэвид не удивился, обнаружив, что отверстия, через которое он прошел, больше нет. Его закрыла сплошная скала. Сердце его забилось быстрее. Очевидно, он в чем-то вроде воздушного шлюза. Осторожно сняв маску, Дэвид вдохнул. Легким было приятно. И воздух не обжигал холодом. Он подошел к внутренней стене и стал уверенно ждать, пока она не отодвинется. Она поднялась. Но за минуту до этого Дэвид почувствовал, что его руки плотно прижаты к телу, как будто на него набросили и затянули лассо. Он удивленно вскрикнул, но и ноги оказались в таком же положении. И вот когда внутренняя стена поднялась и открылся вход в пещеру, Дэвид не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.